Старейшины иудейские хотят убить Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих с 16 по 18. Вы заметили верно, что старейшины иудейские и фарисеи завидуют Иисусу Христу, ненавидят и гонят Его, готовы даже убить Его. Разве они не знают, Спаситель наш, Сын Божий? Как не знать им этого, когда Иисус Христос говорил им о себе, что Он есть Сын Божий? На одном иудейском празднике, когда Иисус Христос был в храме, Его обступили старейшины иудейские и стали спрашивать: «Скажи нам прямо, Христос ли ты?» Иисус Христос отвечал: «Я уже говорил вам, но вы не хотите верить. Вы не верите даже и чудесам моим». Он прямо назвал себя Сыном Божиим. «Я и Отец одно». Тут иудеи схватили камни, чтобы убить Его. Иисус Христос спокойно спросил их: «Много благодеяний я сделал вам. За которое же из них хотите убить меня?» Иудеи сказали: «Не за добрые дела хотим побить тебя камнями, а за богохульство, что ты называешь себя Богом». «Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божиим?» — спросил их Иисус Христос. После этого опять хотели было схватить Его, но Он спокойно вышел из храма, и у всех как будто опустились руки. Никто не тронул Его. Какие же злые люди были эти фарисеи и старейшины иудейские! Не верили ни чудесам, ни словам Иисуса Христа. Хотели убить того, кто делал им столько добра, исцелял больных, глухим давал слух, немым язык, слепым — зрение.